Мангровый цветок. Часть четвертая. Огромный тигр лежал среди густых зарослей деревьев, наблюдая краем глаза за игрой неугомонных мартышек. Тигр этот был необычный. Черно-белые полосы на шкуре и умные грустные глаза его завораживали. В образе этого тигра был Дивдан. Он часто вспоминал слова духа джунглей. «Будешь ты в образе тигра охранять мангровый цветок, особенно в полнолуние, когда он зацветет. Кто сорвет цветок в полнолуние, тот сможет использовать его силу как для добрых, так и для злых дел. Ты же, Дивдан, человеком станешь только после того, как сделаешь много добрых дел. Пройдешь через боль страданий, полюбишь девушку, и она тебе ответит искренней любовью». Дивдан не раз наблюдал за трудолюбивой и красивой девушкой Рашми, когда она заготавливала стебли бамбука. Однажды он чуть не выдал себя, залюбовавшись на нее. Увидев, что она услышала шум, беспокойно оглянулась, Дивдан бесшумно удалился, чтобы не испугать ее. Но с тех пор Дивдан стал сопровождать и охранять Рашми от опасностей, которые могли ее подстерегать в диких зарослях далеко от деревни. Дивдан был поражен красотой юной девушки. В душе он назвал ее лучиком света в темных зарослях джунглей, не зная, что это и есть ее имя. Дивдан каждый раз с волнением ожидал Рашми, а о ее приходе его всегда предупреждала обезьянка по имени Маги, с которой девушка встретилась в джунглях. Однажды Маги увлеклась поеданием вкусных ягод на поляне и, потеряв осторожность, едва не стала добычей одноглазого тигра. Она слишком поздно заметила опасность, до деревьев было далеко. Но от острых клыков ее вовремя спас необычный тигр с черно-белыми полосками на шкуре. С тех пор у Дивдана завязалась дружба с Маги и всей ее шумной семьей. Как-то Дивдан, отдыхая на поляне, был разбужен встревоженной Маги, которая верещала, не умолкая. «Рашми отправилась в мангровый лес за мангровым цветком, а на пути ее подстерегает одноглазый тигр». Рашми уже полдня была в пути. Позади был бамбуковый лес. Задумавшись, она зашла в места, где никогда не бывала. Девушка опасалась, что на нее в любую минуту могут напасть тигр или пантера. Но не за себя страшилась Рашми, а за то, что может не успеть принести маме мангровый цветок, и та умрет. Наступил вечер. Быстро сгущались сумерки, и девушка решила немного отдохнуть, заметив полянку с мягкой травой. Не успев присесть, Рашми увидела тигра на противоположной стороне поляны. Она стояла, не шевелясь. Страх сковал ее. Но еще страшнее была мысль, что она не сможет вылечить маму. Но коварный тигр почему-то нападать не спешил, будто чего-то опасался. Он стоял, не двигаясь с места, и косил свой единственный глаз, вглядываясь в заросли за спиной девушки. Он видел тигра черно-белого окраса, который одним прыжком достиг середины поляны и, издав грозный рык, встал перед одноглазым собратом, закрыв собой Рашми. Одноглазый хищник прорычал: «Уйди с моей дороги! Отдай мне эту девчонку! Я расправлюсь с ней, как расправился с ее отцом, за то, что он сделал меня одноглазым! Тем более ты плотью не питаешься! Ты же травоядное животное! Зачем тебе она?» Дивдан готов был сразиться с ненавистным тигром-людоедом, но он не хотел, чтобы кровавую схватку видела юная девушка, и грозно прорычал в ответ: «Придет время, ты на себе испытаешь весь мой гнев. Узнаешь, какое я травоядное животное. А сейчас убирайся отсюда. Помни, эта девчонка под моей защитой». Одноглазый понимал, что соперник силен, и предпочел убраться по-хорошему, чтобы дождаться более удачного случая и выместить свою обиду на сопернике и девчонке. О чем говорили разъяренные тигры, Рашми понять не могла, но догадывалась, что речь шла о ней, и тигр с черно-белыми полосками встал на ее защиту. Рашми немного успокоилась, проводила взглядом удаляющегося в чащу лютого зверя и облегченно вздохнула. Оглянувшись, она заметила рядом с собой ту самую забавную и добрую обезьянку, которая приносила ей мангровые плоды. Это была Маги. Обезьянка будто хотела рассказать что-то, издавая громкие звуки и при этом показывая лапой в сторону тигра. Рашми ничего не понимала, но чувствовала себя в полной безопасности рядом с тигром, с необычными добрыми и грустными глазами. Маги тем временем взяла ее за руку и повела в сторону тигра. Они подошли к лежащему на противоположном краю поляны Дивдану, он поднялся, и они втроем двинулись в чащу. Ночь застала их среди высоких, больших деревьев. Могучие стволы и ветви обвивали лианы, которые свисали до самой земли. И у основания самого толстого дерева Рашми с Маги расположились на ночлег. Рядом устроился тигр Дивдан, чутко вслушивающийся в шум леса. Он только одним своим присутствием отпугивал хищных зверей, видевших в человеке желанную добычу. Рашми долго не могла заснуть. Из ночных джунглей доносились тревожные шорохи, надрывный кашель пантеры, яростный рев тигра, щебет ночных птиц и гвалт обезьянних стай. Но у нее на душе было спокойно. Ведь она была под охраной необычного зверя. И Рашми вскоре задремала. Ранним утром девушку разбудила обезьянка Маги. И, сунув ей в руку мангровый плод, размахивая длинными лапами, как бы говорила: «Завтракай быстрее, нам пора в путь». К середине дня путники добрались до мангрового леса, а к вечеру были в самом его центре. На могучем ветвистом мангровом дереве Рашми увидела прекрасные крупные бутоны цветков, издающие чарующий аромат. Эти бутоны должны были в полнолуние раскрыться и стать тем волшебным цветком, ради которого она шла в дальний путь, рискуя жизнью. Неожиданно она вспомнила слова нищенки о свирепом тигре, охраняющем мангровый цветок, и, посмотрев на хищника, спокойно лежащего у ее ног, поняла, что старуха говорила именно о нем. «Не такой уж он и страшный, а тем более кровожадный», — подумала девушка. «Он очень добрый и благородный». Вскоре в джунглях наступили сумерки, следом опустилась ночь. Такая темная, что ничего не было видно вокруг. Рашми даже немного стало страшно. Но тут над верхушками деревьев вначале показался краешек лунного диска, а затем в небе появилась и вся луна. Луна была необыкновенно яркая. Она осветила все вокруг, как днем. Вдруг Рашми увидела, как от луны будто опустился лучик и коснулся одного из цветков на мангровом дереве. В то же мгновение цветок распустил свои лепестки, озарив все вокруг ярким сиянием. Рашми стояла, очарованная такой невероятной красотой, забыв обо всем на свете. Хрипловатый мужской голос, раздавшийся рядом, вывел ее из оцепенения. Она обернулась и увидела тигра, а потом услышала, что он сказал. «Пришло время сорвать мангровый цветок. Сделать это может только тот, кто хочет сотворить добро с помощью волшебной силы этого цветка». Рашми была в растерянности и с изумлением смотрела на тигра. Поняв удивление девушки, Дивдан произнес: «Сегодня волшебная ночь. Звери могут разговаривать, а люди их понимать». Рашми подошла к дереву, но достать до вершины, где был цветок, не могла. Неожиданно дерево само опустило ветку, и она сорвала цветок. «Ты можешь смело идти домой и никого не бояться», — произнес Дивдан тигр. «Мангровый цветок осветит и укажет путь в ночи, защитит от опасностей, придаст силы. Если понадобится тебе помощь моя или обезьянки магии, позови нас, и мы придем». Рашми была тронута поступком дикого зверя, и при ярком свете мангрового цветка она вновь увидела в глазах тигра невероятную человеческую доброту и непонятную ей глубокую грусть. Девушка ласково сказала: «Я очень благодарна за вашу помощь. Мне действительно надо торопиться». Рашми шла без устали всю ночь и весь следующий день. Она чувствовала, как ей давал силы чудесный мангровый цветок. Домой она добралась под вечер. Успела вовремя. Маме стало совсем плохо. Она лежала с закрытыми глазами, а рядом сидели заплаканные и испуганные сестры Зита и Гита. Рашми положила маме на грудь мангровый цветок и произнесла: «Волшебный мангровый цветок, избавь маму от смертельной болезни». Цветок сверкнул яркими лучами, обволок ярким светом исхудавшее мамино тело, и в то же мгновение эти лучи проникли в душу больной женщины. В этот момент все замерли, младшие сестры перестали плакать, в хижине воцарилась тишина. Какое-то время мама лежала неподвижно, и Рашми, ожидавшая мгновенного исцеления мамы, засомневалась в чудодейственных свойствах цветка. Все напрасно, чудо не произошло. Не может такого быть, чтобы цветок вылечил. Вдруг Рашми заметила, как у мамы дрогнули веки, а затем она открыла глаза. Какое-то время она просто смотрела в потолок, потом поднялась и села на кровати. Дети все разом бросились в объятия своей любимой мамы. У всех из глаз потекли слезы. Только теперь это были слезы радости. Шло время, мама была полна сил и все свое время уделяла воспитанию маленьких дочек. Рашми теперь была всегда в хорошем настроении и, напевая, плела корзины, циновки, а мама помогала ей. На базаре ее товар пользовался спросом. Едва она расставляла его на прилавке, как его тут же раскупали. Весть о чудесном излечении Каришмы быстро разлетелась по княжеству. Люди из любопытства приходили посмотреть на бесстрашную девочку, рисковавшую своей жизнью ради мамы, покупали ей поделки, как многие полагали, на счастье. Часто Рашми навещала свою подружку-обезьянку Маги, обитающую в бамбуковом лесу. Маги всегда одаривала Рашми вкусными мангровыми плодами, сладкими побегами и листьями. Из этих плодов мама умело готовила вкусные пряности и сладкие напитки. В последнее время с Маги стал приходить тот самый тигр с черно-белыми полосками, чему Рашми всегда была рада. Девушка с каждой встречей чувствовала привязанность к этому зверю с человеческой душой. Дивдану эти встречи с необыкновенной девушкой скрашивали наказание, пребывание в образе тигра. Со временем он стал думать, что вся его дальнейшая жизнь и судьба в руках этой доброй девушки, за которую он готов отдать свою жизнь. Однажды утром Рашми, как обычно, собиралась идти на базар продавать свои поделки. Но неожиданно перед ее домом остановились несколько всадников. Рашми узнала в них слуг Раджи Рави Ахила. Один из слуг, видимо старший, сказал: «Вы все поедете с нами. Раджа приказал вас доставить к нему во дворец». Зита и Гита, проснувшись от шума, бросились к маме. Но слуги вывели девочек на улицу, и Каришма в страхе за своих детей пошла следом, а за ней последовала Рашми. Во дворце Рашми поместили отдельно от мамы и сестер. Через некоторое время к ней в комнату зашел старший слуга Раджи и сказал: «Великий Раджа Рави желает тебя видеть. Советую вести себя с ним почтительно и уважительно». Они прошли по длинному коридору, повернули направо, остановились у одной из больших дверей. Вход охраняли два очень важного вида вооруженных воина. Сопровождающий открыл дверь и, подтолкнув вперед Рашми, зашел следом. Они оказались в тронном зале, где на своем троне величественно восседал Раджа. воспитанная в уважении ко всем людям, Рашми в приветствии склонила голову. Девушка недоумевала, зачем ее семья понадобилась Ахиллу. Мельком взглянув на Раджу, она отметила, что их правитель все такой же жестокий и еще более толстый, чем был. Ахилл же, напротив, долго, молчаливо и в упор рассматривал свою гостью, а затем властным голосом сказал: «Знаю, что ты излечила свою тяжело больную мать с помощью волшебного мангрового цветка, который принесла из далекого мангрового леса. Тебе придется еще раз отправиться в этот лес и принести волшебный цветок для меня, своего господина. А чтобы ты не обманула, мама с сестрами останутся во дворце, а когда принесешь цветок, их отпустят». Ахилл ненадолго умолк, изучая реакцию девушки, и уже более ласковым тоном добавил: «С помощью цветка я стану молодым, стройным и здоровым, а тебе окажу честь стать моей женой». Подданные Раджи знали о его плохом здоровье, справедливо полагая, что причиной тому его жадность, ненависть к людям и безмерное поедание сладостей. Рашми была в отчаянии, но отказать Радже не могла, ведь под угрозой была жизнь мамы и сестренок. Она покорно склонила голову и дала согласие, хотя это стоило ей больших усилий. Раджа приказал, не мешкая, отправляться в дорогу, что Рашми и сделала. Лишь под вечер она добралась до бамбукового леса, остановившись отдохнуть в том самом месте, где встречалась с тигром Дивданом и Маги. От переживаний за родных и из-за трудной дороги Рашми очень устала. Она присела на мягкую траву у густых зарослей бамбука и задремала. Внезапно сон ее был нарушен громким криком Маги. Она трясла девушку за руку, указывая вперед лапкой. Рашми, не чувствуя беды, улыбалась обезьянке и пыталась ее успокоить. Но Маги с неимоверной силой потащила ее за собой через чистокол крепких стеблей бамбука. Едва они успели скрыться в бамбуковой чаще, как к ней подскочил одноглазый тигр-людоед. От того, что добыча ускользнула у него из-под носа, он был в ярости. Одноглазый тигр пытался протиснуться между стеблями бамбука, но проходы были узкими, а стволы крепкими. От этого он пришел в еще большую ярость. Рычал, даже грыз стволы бамбука. Рашми с испугом смотрела на свирепого зверя и только теперь поняла, в какой она была опасности. В этот день, как и всегда, у бамбукового леса ее ждали Дивдан и Маги. Но девушка не приходила, и они решили, что уже напрасно ждут. К счастью, верная Маги продолжала ждать Рашми. А Дивдан, решив, что девушка уже не придет к ним в этот день, ушел в мангровый лес. Не дождавшись Рашми, Маги отправилась в деревню узнать, что произошло с девушкой. По дороге обезьянка решила подкрепиться вкусными плодами, забралась на дерево и сверху увидела одноглазого тигра. Маги показалось, что хищник что-то вынюхивает и задумал нехорошее дело. Обезьянка почувствовала опасность для Рашми и, перепрыгивая с дерева на дерево, поспешила на то самое место в бамбуковой роще, где они всегда встречались. Маги успела опередить одноглазого тигра на несколько минут. Этого времени хватило, чтобы разбудить Рашми и затащить вглубь бамбуковой рощи. Одноглазый тигр давно выслеживал Рашми, но она всегда была под защитой тигра Дивдана, и он не решался напасть на нее. Сегодня одноглазому просто повезло. Он случайно наткнулся на ее свежий запах и пошел по следу. Она была одна, без защиты, и одноглазый тигр считал, что теперь она от него не уйдет. Сейчас одноглазый был просто в бешенстве от того, что эта девчонка ускользнула в последний момент. Да еще надоедливая обезьяна больно тыкала в него бамбуковым стеблем, пытаясь попасть в единственный здоровый глаз. Рашми понимала, что их защита не очень надежная. И тут она вспомнила слова своего защитника, тигра с черно-белыми полосками. «Если я тебе понадоблюсь, подумай обо мне и позови». Она стала в мыслях думать о нем и звать на помощь. В это время одноглазый тигр, бегая вокруг бамбуковой рощицы, нашел слабое место и стал неистово грызть и ломать стволы бамбука, протискиваясь все ближе к Рашми и Маги. Казалось, спасения нет. В это время любящее сердце тигра Дивдана почувствовало беду. У Дивдана с самого утра было недоброе предчувствие. А когда Рашми не пришла, как обычно, за стеблями бамбука, оно усилилось. Когда Маги ушла в деревню узнать новости о Рашми, Дивдан отправился в мангровый лес, ведь скоро наступало очередное полнолуние. Распускающийся мангровый цветок требовалось охранять от недобрых людей. В какой-то момент он почувствовал, что с Рашми случилась беда, и ей нужна его помощь. Сознание и любящее сердце тигра Дивдана уловило тревожные крики девушки, и он, не раздумывая, бросился на помощь. Дивдан выскочил на поляну и увидел, что одноглазый тигр вот-вот схватит Рашми и Маги. Одноглазого убийцу остановил внезапно возникший запах заклятого врага — тигра необычного окраса. Одноглазый тигр выскочил на поляну и приготовился к схватке. «Пришло время наказать тебя за жестокие убийства животных и людей!» — бесстрашно прорычал тигр Дивдан. «Да... Сейчас я разделаюсь с тигром, который не охотится на животных и не питается мясом, а жует лишь цветочки!» Насмешливо ответил одноглазый тигр. «А затем разделаюсь с девчонкой и этой настырной мартышкой!» Издав злобный рык, одноглазый бросился в атаку. Но Дивдан ждал этого момента и, ловко увернувшись, отпрыгнул в сторону. От ярости единственный глаз убийцы налился кровью, а Дивдан спокойно и грациозно ускользнул от его когтей и клыков. Дивдан мог разделаться с одноглазым тигром в один момент, но он не хотел, чтобы юная Рашми видела кровавую схватку. Тигр Дивдан бросился в джунгли от разъяренного тигра, уводя его подальше от Рашми и Маги. У тигра с черно-белыми полосками был свой замысел. Он решил заманить одноглазого в смертельную ловушку. Ловушку эту сделали люди, чтобы изловить тигра-людоеда. И Дивдан знал о ней. Остановившись на краю ямы, Дивдан всем своим видом показал, что хочет принять бой. А Обезумевший от ярости Одноглазый бросился на соперника, но Дивдан отскочил в сторону, и тигр-людоед попал прямиком в яму, прикрытую тонким настилом из веток и пальмовых листьев, и упал на острые колья из крепких стволов бамбука. Дикий рев издыхающего тигра-людоеда разнесся далеко по джунглям, донося радостную весть всему живому, что ненавистный жестокий хищник теперь не опасен, и в джунгли пришел мир. Рашми переживала за исход битвы не только из-за того, что от этого зависела ее жизнь, но и потому, что тигр с черно-белыми полосками стал ей необычайно дорог. Когда на краю поляны показался Дивдан, Рашми и маги вышли из своего убежища ему навстречу. Рашми подбежала к тигру, обняла за шею и сказала: «Я так волновалась. Это из-за меня ты подвергся опасности. Хорошо, что все закончилось благополучно». Дальше она без остановки, как обычному человеку и верному другу, со слезами на глазах рассказывала, что с ней приключилось, почему ей понадобился мангровый цветок. Дивдан выслушал девушку, а когда она закончила, ей показалось, в знак того, что он все понял, тигр кивнул головой. Затем тигр, не оглядываясь, пошел по тропинке в джунгли, а Рашми стояла в растерянности и не могла понять, что ей делать. Но Маги уже все поняла. Она взяла за руку Рашми, и они пошли следом за Дивданом. В мангровый лес они пришли, когда стало совсем темно, а на небе появилась полная луна. В тот же миг все вокруг озарил ярким светом распустившийся мангровый цветок. Рашми, не решаясь сорвать цветок, вопросительно посмотрела на тигра, охраняющего его. Услышав хрипловатый человеческий голос, исходящий из пасти тигра, девушка от неожиданности вздрогнула. «Ты можешь сорвать волшебный мангровый цветок, чтобы спасти маму и сестренок». Как и в первый раз, ветка с цветком опустилась, и Рашми, дрожащими от волнения руками, сорвала сияющий мангровый цветок. Дивдан, глядя ей в глаза, продолжил: «Теперь у тебя в руках не только волшебный цветок, но и судьба многих людей. Распорядись этим правильно». Рашми все время по пути домой была в раздумье. Как ей правильно распорядиться волшебным цветком? Но так и не могла ничего придумать. Ей все время казалось, что за ней кто-то наблюдает и идет следом через джунгли. Но она, смело и не оглядываясь, торопливо шла вперед. Когда она прошла половину пути, на тропинку ей навстречу вышел человек. Это был один из слуг Ахилла, которого Раджа специально послал следить за Рашми. Он вытащил меч и угрожающе сказал: «Отдай мне мангровый цветок по-доброму, а иначе тебе не поздоровится. Я сам отнесу его моему господину. За это он меня хорошо вознаградит». Рашми улыбнулась, протянула руку с цветком вперед и произнесла: «Попробуй, возьми без моего желания». Алчный слуга Раджи протянул руку к цветку, но был отброшен далеко в заросли невидимой силой. Испуганный слуга, потирая ушибленные места, бросился бежать наугад, не разбирая дороги, натыкаясь на кусты и деревья, падая и вновь поднимаясь. Во дворец Рашми пришла во второй половине дня. Слуги тут же проводили ее в сад к ожидавшему с нетерпением Радже. Было жарко. Ахилл сидел в тени деревьев. С каждой стороны стояли воины, а позади двое слуг взмахивали большими веерами, создавая прохладу и отгоняя вездесущих мух. Рашми подошла и учтиво поприветствовала Раджу, который, даже не кивнув в ответ, сразу приступил к расспросам. «Ты принесла мангровый цветок? Дай скорее его мне! Сегодня же я стану молодым и здоровым, а завтра мы поженимся!» Рашми с отвращением посмотрела на толстого Раджу и смело сказала: «Вначале отпусти маму с сестренками, а когда они будут в безопасности, я отдам цветок». Ахилл не ожидал такой строптивости от девчонки, отчего пришел в неописуемую ярость. Он подозвал одного из слуг и приказал забрать у Рашми цветок, а ее в наказание за непослушание запереть в темной комнате. Воин огромного роста подошел к Рашми и хотел взять у нее из рук мангровый цветок. Но как только он протянул руку, могучая сила цветка отбросила его далеко в сторону, и он долго не мог прийти в себя. Раджа и свита были обескуражены волшебным действием цветка и не знали, что предпринять. Понимая, что силой цветком не завладеть, Раджа уже примирительным тоном сказал: «Хорошо, сейчас приведут твою маму с сестрами. Но учти, если не отдашь цветок, то я их прикажу бросить в яму с кобрами». Вскоре Рашми увидела, как взволнованную маму и перепуганных плачущих сестренок вели несколько воинов, крепко держа за руки. Воины ожидали приказа Ахилла, а он вопросительно смотрел на Рашми. Девушка, убедившись, что родные живы и здоровы, подошла к Ахиллу и передала ему в руки цветок. Раджа повертел его в руках, рассматривая со всех сторон, даже понюхал. Ожидая скорейшего выздоровления, он впал в доброе расположение духа, даже приказал отпустить Каришму с дочками и Рашми, как только убедится, что цветок чудодейственный. Ахилл, подняв цветок высоко над головой, тут же громко произнес: «Хочу стать молодым и быть здоровым!» Затем уселся на трон в ожидании чуда. Ничего не происходило с ним ни внутри, ни снаружи. Он несколько раз повторил свои заветные желания, но все было тщетно. «Да ты меня просто обманула, негодная девчонка! За это я тебя и твоих родных брошу в яму с ядовитыми змеями!» Захлебываясь от гнева собственной слюной, кричал Раджа. Внезапно раздался хрипловатый человеческий голос, похожий на тигриное урчание, услышав который, все оцепенели от ужаса. «Мангровый цветок выполняет желание того, кто его сорвал». Все вначале увидели, а затем и поняли, что это сказал большой тигр с черно-белыми полосками. Он угрожающе обнажил клыки, при этом издал грозный рык, сделал шаг к воинам, удерживающим своих пленниц. Храбрецы в панике бросились в рассыпную. Ахилл понял, что угрозами от Рашми ничего не добьется. Решил пойти на хитрость и уже ласковым голосом сказал: Рашми, если по своему желанию сделаешь меня молодым и здоровым, одарю тебя золотом, мы поженимся, будешь жить во дворце, а твои сестры с мамой ни в чем не будут нуждаться. Даю тебе слово, Раджи». Рашми посмотрела на Рави Ахила и твердым голосом ответила: «Данное тобой слово ничего не стоит. Не хочу быть твоей женой, а богатства твои мне ни к чему. Лучше буду жить в джунглях со скромным завтраком и обедом, не всегда поужинав, но рядом с верными друзьями. Пусть и в облике зверей, но с душой человечнее многих из людей, которые никогда не обманут, не предадут».